Глава 18. Сокровища аббата Фарья. Наутро, войдя в камеру своего товарища по заключению, Дантес застал аббата сидящим на постели. Лицо его было спокойно, луч солнца, проникавший через узкое окно, падал на клочок бумаги, который он держал в левой руке. Правой, как читатель помнит, он не владел. Листок долго хранился в виде туго свернутой трубки и, вероятно, поэтому плохо раскручивался. Аббат молча указал Дантесу на бумагу. — Что это такое? — спросил Дантес. — Посмотрите хорошенько, — отвечал аббат с улыбкой. — Я смотрю во все глаза, — отвечал Дантес, — и вижу только обгоревшую бумажку, на которой какими-то странными чернилами написаны готические буквы. «Это бумага, друг мой», — сказал Фария. «Теперь я вам все могу открыть, ибо я испытал вас. Это бумага — мое сокровище, половина которого, начиная с этой минуты, принадлежит вам». Холодный пот выступил на лбу Дантеса. До сего дня он старался не говорить с аббатом об этом сокровище, из-за которого несчастный старик прослыл сумасшедшим. В силу врожденного такта Эдмон не хотел касаться этого больного места. Сам Фария тоже молчал. Это молчание Эдмон принимал за возвращение рассудка. И вот теперь эти слова, вырвавшиеся у старика после тяжелого припадка, казалось, свидетельствовали о новом приступе душевного недуга. «Ваше сокровище», — прошептал Дантес. Фария улыбнулся. «Да», — отвечал он, — «у вас благородная душа, Эдмон, и я понимаю по вашей бледности, по вашему трепету, что происходит в вас. Успокойтесь, я не сумасшедший. Это сокровище существует, Дантес, и если мне не дано было им владеть, то вы будете владеть им». Никто не хотел ни слушать меня, ни верить мне, потому что все считали меня сумасшедшим. Но вы-то знаете, что я в полном разуме. Так выслушайте меня, а потом верьте или не верьте, как хотите.